Иисус посылает 12 на служение. Евангелие от Луки, 9 глава, с 1 по 9 стих. Иисус неоднократно продемонстрировал свою силу и власть над болезнями, нечистыми духами и даже самой смертью. И вот теперь, в главе 9 Евангелия от Луки мы читаем: «Созвав же 12, дал им силу и власть над всеми бесами и врачевать от болезней». После этого он дал им указания относительно того, что взять с собой в дорогу и как себя вести, когда они пойдут по городам и селениям. Марк сообщает также, что Иисус послал их по двое, и этот метод практикуется даже сегодня в христианском свидетельстве. Они должны были идти на веру, надеясь на гостеприимство незнакомых людей. Им следовало взять с собой только самую необходимую одежду и сандалии. И совсем не брать денег. Они должны были помогать людям повсюду, куда бы они ни приходили проповедовать Царство Божье и исцелять больных. Марк говорит, что они пошли и проповедовали покаяние. Писание рассказывает, что они ходили повсюду. Повсюду, конечно, подразумевает все области и уголки Галилеи. Иисус особо наказал им идти не к язычникам, а к павшим овцам дома Израилева. Он также сказал им: «А если где не примут вас, то, выходя из этого города, отрясите и прах от ног ваших во свидетельство на них». Луки 9:5. «Истинно говорю вам, отряднее будет Содому и Гоморре в день суда, нежели тому городу». Марка 6:11. Мы видим, как через своих учеников Иисус стремится умножить свои усилия в провозглашении Царства Божия по всей израильской земле. Он знает, что он должен постепенно передавать им всю ответственность в деле распространения благовести. Его самого впереди ожидает крест, но дело его должно продолжаться, и оно будет продолжаться через тех, кого он избрал. И мы знаем из истории, что они не подвели своего Господа. Мы читаем о том, что после воскресения и вознесения Христа Его избранники неутомимо и бесстрашно проповедовали благую весть о спасении во Христе и учили, что только через Него можно человеку получить прощение грехов. Что думали об Иисусе Ирод и другие? Луки 9:7-9. Ирод, царь Галилеи, услышал об Иисусе и Его служении и, как передает Лука, недоумевал. Одни говорили, что это Иоанн восстал из мертвых, другие, что Илья явился, а иные, что один из древних пророков воскрес. Ирод знал, что он заключил Иоанна Крестителя в тюрьму и затем обезглавил его, чтобы угодить своей жене Иродиаде, которую возмущал тот факт, что Иоанн напоминал ей и Ироду об их греховной женитьбе. «Кто же этот, о котором я слышу такое?» — спрашивал Ирод. И искал увидеть его. Марк рассказывает более подробно о смерти Иоанна Крестителя, чего мы не находим у Луки. Интересно заметить, какими различными были люди в то время. Некоторые думали, что Иисус — это пророк Илья, пришедший приготовить путь для Мессии, как предсказывало Писание. Они без всякого сомнения были патриотами Израиля. Были там также и такие, которые считали его одним из воскресших пророков. Эти люди были убежденными верующими, ожидавшими прихода Мессии. Религиозные лидеры Израиля считали его просто самозванцем. и их единственным желанием было покончить с ним. Позднее Лука говорит, что Ирод хотел убить Иисуса, но Иисуса это не остановило, ибо он знал, что никто не сможет причинить ему никакого вреда до тех пор, пока он сам по своей воле не отдаст свою жизнь на кресте. Позже, перед самым распятием, Иисус предстанет перед Иродом, где над ним будут насмехаться и допрашивать его. Но он ничего им не ответит, и Ирод отправит его на суд к римскому прокуратору Иудеи Понтии Пилату. Насыщение 5000. Луки 9:10-17. Это единственное чудо, совершенное Иисусом, которое описано во всех четырех Евангелиях. Иисус отправил 12 избранных учеников проповедовать Царство Божье. И вот теперь они вернулись к Нему с отчетом о том, что с ними случилось. Согласно Евангелию от Луки, апостолы, возвратившись, рассказали Ему, что они сделали. Иисус увел их в уединенное место, подальше от толпы, но люди каким-то образом узнали об их местопребывании и последовали за Иисусом. И Он, приняв их, беседовал с ними о Царстве Божьем и требовавших исцеления исцелял. День клонился к вечеру, и ученики попросили Иисуса: «Отпусти народ, чтобы они пошли в окрестные селения и деревни ночевать и достали пищи, потому что мы здесь в пустынном месте». Многие люди пришли издалека, чтобы увидеть и услышать Иисуса, и Он знал, что они проголодались и не могли вернуться домой к ужину. Поэтому Он сказал, обращаясь к Своим ученикам: «Вы дайте им есть». Иисус не сказал бы этого, если бы Он не знал, что с Божьей помощью это возможно. Он знал, что у учеников не было достаточно пищи, чтобы накормить такую толпу. «У нас нет более 5 хлебов и 2 рыб», — сказали они ему. Они подумали, что, может быть, Иисус хочет, чтобы они пошли и купили достаточно еды для всего народа. В толпе насчитывалось 5000 человек, не считая женщин и детей. Иисус затем, взяв 5 хлебов и 2 рыбы и воззрев на небо, благословил их, преломил и дал ученикам, чтобы раздать народу. И ели и насытились все. И оставшихся у них кусков набрано 12 коробов. Ученики, когда Иисус приказал им накормить толпу, прореагировали на Его слово очень по-человечески. Они посоветовали Иисусу отослать людей за пищей в ближайшее селение. Но Бог такого никогда не делает. Он любит людей и сам заботится об их нуждах. «Жаль мне народа», — сказал Иисус, показав этими словами самую сущность Божьего сердца. Он взял то, что у них было, благословил и умножил его и накормил народ. А все, что Он благословляет в нас и через нас, Его детей, сможет с успехом удовлетворить нужды людей, которым Он посылает нас с помощью. В данном эпизоде Иисус на деле доказал, что Он есть Мессия, способный дать людям все, в чем они нуждаются. Петр исповедует Иисуса Христом. 9 глава с 18 по 21 стих. Иисус и Его ученики находились в пустынном месте неподалеку от города Вифсаида. Там-то их и нашла толпа народа. Марк говорит, что после чуда насыщения 5000 Иисус отпустил народ, а сам пошел на гору помолиться. Лука говорит, когда он молился в уединенном месте, и ученики были с ним, он спросил их, «За кого почитает меня народ?» Ученики ответили, «За Илью, Иоанна Крестителя или одного из древних пророков, воскресшего из мертвых». Но Иисуса главным образом интересовало мнение его учеников. И он спросил их, «А вы за кого почитаете меня?» Очевидно, только что совершенное им чудо насыщения 5000 окончательно убедило учеников в божественной природе Иисуса Христа, потому что Петр, всегда выступавший от лица 12, сказал, «За Христа Божия». Матфей в своем Евангелии добавляет, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Петр и остальные ученики в этот момент поняли многое из того, чему учил их Иисус. Однако им еще многому предстояло научиться.